помилуй нас, Бог, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеющего, сию ти молитву, яко владыца, грешные приносим, помилуй нас. Господи, помилуй нас на тягу упаках, не прогневайся на низеву, неже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутроби, избави нас от врагов наших. Ты бы си Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоей, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющаяся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед. Ты бы и спасение рода христианского. Воспеваю благодать Твою, Владычица, молю Тя, ум мой о благодати. Ступайте право мя настави путем Христовых заповедей. Бдите в песне укрепи, уныне сон отгоняющий. Связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небесного. В нощи мои во дни сохраняй, борющих враг избавляющий меня. Жизнодателя Бога, родше, умершленными страстьми оживи. Я же свет не вечерний, родше, душу мою ослепшую просвети. О, дивная Владычица, Христова палата, дом Духа Божественного и меня сотвори. Врача родше, уврачуй души мое многолетние страсти. Волнующийся житейской бурью ко стези мя покаяния направи. Избави мя огня вечнющего и черви же злабы и тартара. Да мя не явиши бесом радование и же многим грехом повинни. Ново сотвори мя, обечавшим бесчувственными пренепорочие согрешения. Чуждо муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли. Небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби. Пресвятая Дева, услыши глаз непотребную раба Твоего. Струю дай мне слезам причистя, души моей скверну очищающей. Стенание от сердца приношу, усердствуй, Владычица. Молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирского мя превыше святья сотвори. Светоносное сение небесное, духовную благодать во мне направи. Руки воздея, воздею и уснет похвалению, всенепорочное, прилежно Христа умоли, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Беззаконие мое презри, Господи, от девы рождися, и сердце мое очисти, храм то творя, причистому Твоему телу и крови, во святом причащении принимаемому, и не отрини меня от Твоего лица, без числа имея велию и милость. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, во причастии святым Твоих, как дерзну, недостойный. А чтобы дерзну к Тебе приступить с достойными, одежда меня обличает. И осуждение исходатайствует многогрешной души моей. Очисти, Господи, скверну души моя, и спаси меня, яко человека любит. Пресвятая Богородица, спаси нас. Многое множество моих прегрешений, Богородица, к Тебе прибегаю, чистое спасение требую. Посети немоществующую мою душу и моли Сына Твоего и Бога нашего, дайте мне оставление, я же содеих лютых, едино благословенное. Пресвятая Богородица, спаси нас. Хлеб жизни вечный, да будет мне тело Твое святое, благоутробный Господи, и честная кровь, и недумно многообразных исцелений. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Осквернен делы безместными, окаянный аз. Твоего пречистого тела и божественной крови недостоин есть в Христе. Однако сподоби меня сего. Пресвятая Богородица, спаси нас. Земле благая, благословенная Бога Небеса, класс, разявший мне оранную и спасительную миру. Сподоби меня сей едуща спастися. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Дашь мне слезы, Господи Христе, скверну сердце моего очищающее, я когда благою совестью очищаю, верую прихожу и трепетом, Владыка, к причащению божественных даров Твоих. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от меня. Во оставление грехов моих, да будет мне причащение пречистого тела и божественной крови, в общении Духа Святого, в жизнь вечную человеколюбче, и страстей, и скорби отчуждения. Не отвержи меня от Твоего лица, Господи. Восхотел Иси нас ради во площе многомилостями, заклан быть, яко овча, грех ради человеческих. Тем же молю тебя, и моя очисти согрешение. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Исцели души моей язвы, Господи, и всего меня освети. Исподоби, Владыка, да причащусь тайны Твоей божественной. Пресвятая Богородица, спаси нас. Умилостиви и мне, сущего от утробы Твоя Владычица, и соблюди меня, раба Твоего, да буду не осквернен и не порочен, я когда прием умного бисера освящуся. Господи, предстаю ныне пред Тобой со всей неправдой жизни моей, с грехами мысли и сердца, и воли моей. С грехами, ведомыми мне и себе одному ведомыми, ибо я слеп и бесчувственен. Господи, Ты сам глядись в глубины мои, проникни в них, очисти, пролей свет Твой, обнови, Господи, то, что отвечало во мне, истреби то, что прогнило во мне, а то, что еще способно на вечную жизнь, Ты, Господи, укрепи и взрасти. Господи, Ты мне дал жизнь, призвав меня от небытия, любовью Твоей, чтобы разделить со мной Твою жизнь вечную. Ты мне дал познать Тебя, Господи, во Христе, Твое смирение, Господи, Ты мне явил, Твою любовь беззащитная. Ты всего себя, жизнью и смертью Христа отдал мне и каждому из нас, Господи. И как богато Ты нас отделил жизнью и познанием Тебя. Бесценной красотой Твоего мира, радостью любви и дружбы. Господи, научи нас с благоговением принимать дары, которые мы считаем такими естественными, будто они нам принадлежат по праву. Дай нам обнищать Духом, Господи, познать, что все, что мы есть, и все, что у нас есть, дар Твоей, Господи, любви и дар любви тех, кто любит нас. Что все любовь. И научи нас не только быть благодарными, но благоговейно на любовь отвечать любовью. Дай нам научиться, Господи, той любви, который Ты нам заповедал, образ, который Ты был в евангельские дни. Дай нам действенно в малом любить и Тебя, и каждого человека, и каждую тварь Твою. И от малого возрасти в большее. От силы в силу, от славы в славу. Господи, научи нас забывать себя самих. И забыв себя, стать зрячими, видеть то, что вне нас. И свет, и тьму, и святость, и ужас, и дай нам, Господи, мужество и веру, и послушливость, чтобы нам войти во тьму, чтобы в нее принести свет. В горе, чтобы принести радость. В безнадежность, чтобы нам принести надежду. В негде, чтобы нам принести любовь. Господи, как Ты в нас поверил, что Ты нас, Господи, своими посланниками сделал, во сиротелом этом мире. И как мы редко, страшливо, неуверенно, неохотно, Господи, исполняем наше жизненное задание быть светом, надеждой, радостью и верой. Прости нас, Господи. Крещение мы приняли образно Твою смерть на себя, но живем, будто и не погружались в эту смерть, не носим в себе мертвости Твоей и вечной Твоей жизни воскресения. Дай нам опомниться, Господи. Дай нам опомниться, дай нам принять вольной волей всей силы и немощью нашей, дай нам принять то крещение, которое нам было дано, как дар, как сено, вложенное в землю. Дай нам принести плод. Дай нам оторваться, Господи, от себялюбия. От жадности. От страха. От нелюбви. Нет у нас сил, Господи, но Ты обещал, что сила Твоя совершится в немощи. Не в немощи, трусливости и лени, но в той немощи, то рождается, когда мы себя отдаем Тебе. Вдохни, Господи, Духом Твоим Святым в нас. Господи, благодарим Тебя, что и нас, как бы мы ни были грешны, как бы мы ни были безразличны и холодны, и отдаленные от Тебя, что Ты нам даешь всегда к Тебе прийти и никогда не отворачиваешься от нас. Господи, Дай нам принять, внимать от Твоей руки и радостные, и горькие, с равной готовностью и благодарить Тебя. Мы можем и недостойными быть, и благодарными. Боже, дай нам быть благодарными, что без благодарности искра любви родилась. Боже, дай нам предстать перед Тобой, каждый со своей жизнью, со своей душой, со своей радостью и горем, со своими грехами. И проникни взором Твоим в глубины каждого из нас. Пролей Твой свет. Очисти нас. Просвети наш ум. Освети наши сердца, выправи нашу волю и утверди ее. Освети нашу плоть, чтобы нам прославить Тебя и в телесах, и душах наших. Боже, прими наши жизни в руки Твои. Господи, в руки Твои предаю дух мой и жизнь мою, и все дело жизни моей. Ты нас освети, Ты нас помилуй, к жизни вечной нас приведи. Будь нашим путем, Господи, будь истиной и правдой жизни нашей. Будь жизнью нашей. Ослави, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные. Я же словом, я же делом, я же веденем и неведенем, я же в дни и в ночи, я же в уме и помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Всесвятая Владычица Богородица, во время жизни моя не остави меня, человеческому предстательству не верена, но сама заступи и помилуй меня. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наши. Аминь. Иисус Христос, своей благодатью человеколюбию, да простит вам, чада, все прегрешения ваши, вольные и невольные. Я с недостойным епископ Антоний, властью Его мне данной прощаю и разрешаю вас от всех грехов ваших во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.